«А чем вы хотите заняться на этой неделе?» «Буду просто бездельничать и развлекаться, пока вы здесь. Я могу прийти послушать вас. Только не завтра, лучше в пятницу. А вы хотите?» «Конечно!» Он удивился. А Мэл рассмеялась. «Вы помните, кто я? Я та дама, которая брала у вас интервью в Центральной городской больнице». Он изобразил удивление, хлопнул себя по лбу. «Так вот, значит, кто вы. Я чувствовал, что мы где-то встречались, но никак не мог припомнить, где именно. Обманщик». Она ласково дернула его за ухо, а он похлопал ее по спине. Было так уютно сидеть вместе среди ночи. Наконец они снова поднялись по лестнице, держась за руки, словно многие годы прожили вместе. А когда остановились у ее комнаты, Питер поцеловал ее перед сном. «Спокойной ночи, дружок!» «Спокойной ночи, любовь моя!» Слова сами собой соскользнули с ее губ, и она взглянула на него снизу вверх широко раскрытыми глазами. И он вновь нежно обнял ее, и ей было так хорошо и спокойно. «Доброй ночи!» — прошептал он, еще раз поцеловал ее в губы и исчез наверху. Мэл вошла в свою комнату, выключила свет и легла в постель, снова думая о нем и о том, что только что сказала. И самое удивительное, она поняла, что это правда. И Питер, лежа в постели наверху, тоже понял, что любит ее. Глава 18. Когда Мэл проснулась на следующий день, Питер уже ушел. Она, не торопясь, встала и пошла наверх убрать его постель, но увидела комнату в идеальном порядке. А когда спустилась на кухню, то там нашла записку. «Встретимся в 6. Желаю приятно провести день. С любовью, П». Она улыбнулась таким простым словам, но их было приятно читать, и весь день Мэл ходила в приподнятом настроении. Она отправилась в Блумингдейл и купила кое-что для себя и девочек, а, вернувшись домой, предвкушала скорую встречу с Питером. Он появился взъерошенный и уставший, но счастливый, что видит Мэл. Она вскочила и быстро пошла навстречу ему. «Здравствуй, любимый, как прошел день?» «Прекрасно». Он, улыбаясь, вошел в гостиную. Летнее вечернее солнце заливало комнату мягким ласковым светом. «А как ты провела день? Без тебя он показался бесконечным». Мэл снова села и похлопала рукой по дивану рядом с собой. «Садись и расскажи мне, что ты сегодня делал». Она робко призналась, что буквально считала часы до их встречи. И Питер обрадовался. «У меня было такое же чувство. Я мог думать только о тебе. Безумно, правда?» С этими словами он обнял ее за плечи и прижал к себе. Их губы встретились, и они не могли оторваться друг от друга, пока чуть не задохнулись. А когда перестали целоваться, слова казались больше не нужны. «Может, мне пора приняться за ужин? Или что-то в этом роде?» — засмеялась Мэл, чувствуя, что им обоим необходимо прийти в себя. «Не принять ли нам вдвоем холодный душ?» Мэл снова улыбнулась. «Не уверена, что душ вдвоем поможет». Она встала, но он опять заключил ее в объятия. «Я люблю тебя, Мэл, и весь мир вокруг них словно замер». Он никогда не говорил этих слов ни одной женщине, кроме Анны, а Мэл долгие годы убеждала себя, что никогда больше не желает ни слышать эти слова, ни говорить их. Но когда он снова поцеловал ее, то этот поцелуй будто опалил ее душу. Мэл прижалась к нему, словно боясь утонуть, если он отпустит ее. Питер осыпал поцелуями ее лицо, губы, шею, руки, и внезапно она, не задумываясь больше ни о чем, встала и повела его наверх, в свою комнату. «Я тоже люблю тебя», — она произнесла это настолько тихо, что если бы он не смотрел на нее, то не услышал бы ее признание. «Не бойся, Мэл, пожалуйста». Он подошел к ней и осторожно расстегнул молнию на платье, а она медленно расстегнула его рубашку. И когда она оказалась раздетой, он осторожно уложил ее на постель и начал не спеша гладить ее шелковистое тело. пока она сама не потянулась к нему.